Глава 17. Все ощущения первого полета в открытом космосе невозможно передать. Михаил это запомнил на всю жизнь, и сейчас он лично покидал базу под контролем второго пилота по имени Тухут. Но куда этому бледнокожему инопланетянину с четырьмя глазами угнаться за умениями землянина? Все личное свободное время Михаил проводил в летном блоке. И когда не было тренировочных полетов, он не отрывался от панели спеккодера, где жадно, словно губка, впитывал в себя всю информацию. «Команде, приготовиться к галоквантовому прыжку», — оповестил Михаил и включил преобразователь энергии. Чуть ранее, выйдя из пространственного перехода, коим во Вселенной являлась черная дыра, Михаил забил координаты планеты Пайпо. Сейчас они должны оказаться именно в том месте, где пропал Иван, его соотечественник. Первого пилота вдруг охватило волнение. Еще один земляк, причем чудесным образом выживший при нападении суксов. Как такое возможно? Вздохнув, Михаил воткнул маленький прибор в гнездо приемника, и рубку накрыла тяжелая музыка. Сидевшие здесь бойцы зажали уши, сморщив лица. «Хотя вон у того оно и так сморщенное, да нельзя», — усмехнулся Михаил. «Это что?» — не выдержал Псарт. «Это моя любимая музыка, Death Metal», — показал рукой рогатку Михаил. «Слушайте, наслаждайтесь». «Ты нас убить хочешь?» — недовольно вытаращил две пары глаз Тухут. «Мы ее называем мясо», — веселился Михаил. И сейчас нам предстоит его делать своими руками. Надеюсь, вооружение в порядке? Вдруг серьезно посмотрел на Псарта Михаил. Недовольный тяжелой музыкой товарищ по Кьорту измученно кивнул. Откуда в космосе оказалась такая музыка? Это заслуга Михаила, что он всегда с собой носил плеер с закачанным Death Black и Doom металлом. И когда их забрали на базу, реликвия Земли была у него в кармане. Позже, когда Михаил познакомился со многими обитателями базы, он нашел умельцев в летном блоке, и те переделали допотопный для фантастического будущего плеер в мини-адаптер для подключения к панели пилота. Наполненный музыкальным рычанием гроулинг вокала «Дальний разведчик» в системе BIM прорывал космическую плоть скоростью галоквантового прыжка. Оказавшись на орбите планеты Пайпо, Михаил остановил полет, выключил музыку и убрал носитель в карман. «Экипируемся!» – скомандовал он и сам вылез из кресла первого пилота. Когда все бойцы облачились в кигроты, командир Кьорта напомнил. «До захвата Бизжепа работаем только бесшумным оружием, либо клинковым». Михаил вынул из ножен свой плазменный тесак, продемонстрировав. «Надеюсь, всем ясно». Кьортовцы кивнули. «Систему BIM не отключаем, пока не покинем планету. Занять места», — добавил Михаил и пошел к своему пилотному креслу. В королевстве вечерело, когда невидимый разведчик подлетал к расположению базы контрабандистов. Псарт открыл информационное окно на своей панели приборов и, найдя данные по объекту, зачитал. «Бизжеп Адлуватов является влиятельным членом королевства. Много чем владеет. Перечисления чересчур огромные, а также имеет вхождение во дворец короля. Зато при его скрытый транспортными перевозками контрабандистский бизнес ничего не указано». «Еще бы!» – усмехнулся Михаил и призвал к вниманию. «Смотрите, это та база». «Как показывают данные, с этой стороны все системы ПВО снесены начисто», — сверяясь с приборами, сказал Тухут. «Да тут и так видно, ни заборов, ни башен с установками, одни руины», — всматриваясь в экран, сказал подошедший боец Кьорта. «Надо думать, куда сядем», — напряженно вглядывался в экран Михаил. «Они могут заметить посадку. Ищите место, и чтобы шатающихся работников не было». «Сложно», — мотнул головой Тухут. «На невидимку можно случайно наткнуться». «А вон та приплюснутая постройка с оплывшими стенами из чего состоит? Просканируй», — попросил у второго пилота Михаил. «Гамма-бетон», — Просканировав, ответил Тухут. Из него строят все укрепления звездных гаваней и их бункеры. Значит, то, что нам нужно, обрадовался Михаил. Шайбовидная постройка была в несколько раз больше разведывательного судна наемников по площади, будто специально предназначенная для посадки. Хотя Михаил и заметил с правого края несколько рамных антенн, это не мешает им спокойно приземлиться. «Переходим на внутреннюю связь», — скомандовал Михаил. «Второй на связи», — последовал доклад от Тухута. «Третий на связи», «Четвертый на связи», «Пятый на связи», «Шестой на связи», «Седьмой на связи», «Восьмой на связи», — завершил перекличку Псарт. «Первый принимает отлично», — ответил всем Михаил. «Расходимся по базе, ищем вход в бункер. Кто нашел, ставит маркер на сетку поиска. И все стягиваемся туда». «Командир, сажаю?» — спросил у Михаила Тухут. «Антенны видел с того края?» — на всякий случай уточнил тот. «Да, не зацеплю». «Отлично, сажай. Готовность ноль», — скомандовал Михаил и сам выбрался из кресла, оставив в корабле второго пилота. «Бизжоп, сегодня завезли оборудование для гаусс-установок», — доложил начальник службы РАФ, сидя в кабинете у главы контрабандистов с остальными помощниками. «Сноска. Служба РАФ. Служба ракетно-артиллерийского вооружения. Включает в себя обеспечение всеми видами ракетно-артиллерийского вооружения. Стрелковым оружием, боеприпасами, запасными частями, военными приборами, эксплуатационной документацией и материалами». «Это все хорошо», — немного недовольно сказал Бизжоп. «Но почему так долго расчищают завалы? Надо уже приступать к строительству новых укреплений, а у нас там одни воспоминания». «Недавно поступали вопросы из дворца о том, что у нас там происходило», — осторожно сказал один из помощников. Бизжоп поднялся со стула, хмуро глядя из-под кустистых бровей. «А почему мне раньше не доложили?» — повысил он голос. «Это было, когда ты со Шкуай разговаривал», — миролюбиво пояснил его первый помощник, сидевший справа. «Сам же говорил, чтобы тебя не тревожили». Бизжоп недовольно сквасил немного обрюзгшее лицо. В это время дверь в его кабинет открылась, и к ним без приглашения вошел один из работников с испуганным видом на лице. «Это что за явление?» – зашипел Бизжоп, и ему показалось, что по обеим сторонам от наглеца преломилось свечение. 5 из 7 присутствующих тейпейцев дернули головами назад, запятнав своей кровью стены кабинета. Сидевший по правую руку от главного контрабандиста не успел вскочить, как его колено и плечо также бесшумно прострелили. Следом от сильного удара ранее вошедший в кабинет рабочий врезался в стену и кулем повалился на пол, потеряв сознание. Дверь в кабинет закрылась, и опешивший контрабандист открыл рот от удивления, даже не успев испугаться кровавой картины. Из невидимого состояния проявилось 5 громадных бронированных фигур, одна из которых подошла к раненому помощнику и, схватив того за горло, посмотрела в его искаженное страхом и болью лицо. «Бизжоп Адлуватов?» – спокойно спросил Михаил, подходя к грузному главе бандитского гнезда, перешагивая через трупы. «Мне нужна информация». «Мальчик, ты даже не представляешь, кого я знаю», – с ухмылкой проговорил Бизжоп. «Я тебе ничего не…» Михаил выхватил плазменный тесак и моментально отсек говорившему левую кисть с половиной предплечья. Бизжоп завопил и начал заваливаться, теряя сознание. Михаил достал инъектор и вколол упавшему обезболивающее. Поломав грузным телом стул, лежа на его обломках, глава контрабандистов дернулся, приходя в сознание. «Ты прав, жопа. Я действительно не представляю, кого ты знаешь», — спокойно ответил ему Михаил, хотя в данный момент в нем кипел гнев. Почему сейчас опять вспомнил Суксов, он не знал, но необузданная ярость требовала выхода, из-за чего скрытое бронированным шлемом спокойное лицо Михаила изредка подергивалось. В это время Бисжоп забился в угол и, сжимая культю, смотрел на экзекутора обезумевшим взглядом. «Думаю, если я начну отрезать от тебя по небольшим долькам, ты мне расскажешь то, что мне надо». Приближался к испуганному Тейпейцу Михаил. «Ты псих!» – сорвавшись на визг, выкрикнул Бисжоп. Михаил повернулся к бойцу, который держал за шею раненого. «Этот еще живой?» – спросил он. «Пока да». «Ну, тогда он мне скажет», – решил Михаил и, убрав клинок в ножны, снял с бедра пистолет. Бисжоп увидел, как направленный на него ствол начал нагреваться плазмой. «Что тебе надо?» – завопил он. Михаил убрал палец с клавиши спуска и, склонив голову на бок, задумался. «Странно. Они ведь все бандиты», – размышлял он. «И должны быть более стойкими. Или я что-то не понимаю? Может, их мир такой мягкий?» От долгого молчания смотревшего на него захватчика главе контрабандистов стало еще страшнее. «Что молчишь?» – не выдержал Бисжоп. «Как он догадался, что я мальчик?» — хмыкнул Михаил, обратившись к сакьёртовцам. «Может, жопа-телепат?» Вздохнув и не получив ответа, Михаил достал из блока кармана небольшой планшет и включил экран, на котором показалась галактическая координатная сетка. «На днях к тебе заходил мой друг, после этого он пропал», — начал Михаил. «Какой друг? Как он выглядит?» Судорожно сжимая культю с заплавленной раной, выкрикнул вспотевший Бисжоп. «Мы за ним прилетали!» Михаил неопределенно помотал над головой бронированным пальцем. «Постучались к тебе?» «Это вы нашу базу разрушили!» Еле слышно прошептал раненый, которого держали за шею. Михаил повернулся к нему. «Смотри, какой сообразительный!» Усмехнулся он. «Вам нужен тот абординянец, бес?» – продолжил помощник. Михаила еще на базе познакомили с расой абординянцев. Они были очень схожи с человеческой расой, просто как две капли воды. Землян теперь часто принимают именно за них. «Видимо, да», – кивнул Михаил. «Куда он делся?» До бис же подошло, что сейчас он им будет больше не нужен. «Дай планшет». Протянул он уцелевшую руку к Михаилу. «Я внесу координаты». Михаил повернулся к сидевшему на полу. «А ты точно не напутаешь из-за твоего состояния? Мне не придется возвращаться на вашу милую планету?» Поинтересовался Михаил, отдав планшет. «Нет, нет, вот это точные координаты. На». Бисжоп вернул планшет. «Планета Шкоа. Я вбил данные, где его искать?» «Хорошо», – кивнул Михаил, глянув координаты, и тут же нахмурился. Бисжоп понял его замешательство. «Она скрыта экраном», – выпалил глава контрабандистов. «На картах ее нет». Михаил взялся за рукоятку пистолета. «Я правду говорю, поверь», – вскричал Бисжоп, поставив перед собой ладонь, защищаясь. К Михаилу подошел Псарт и, глянув на экран, сказал по внутренней связи Кигрода. «Да, такое бывает. Я тебе позже расскажу про экраны. Пойдем, пока все тихо. Если что, мы знаем, куда вернуться». Михаил кивнул и обратился к бойцу, державшему раненого. «Отпусти его. Уходим». Скрытый системой БИМ разведчик мягко поднялся с плоского строения и устремился в сторону орбиты планеты. Михаил подготавливал к галоквантовому прыжку преобразователь энергии, когда к нему подошел Псарт. «Слушай, сегодня твоя сцена с плазменным ножом была чересчур кровожадной», — сказал он командиру Кьорта. «Это на тебя так твоя музыка влияет». «Ага, я просто лишил конечности этого бандита. А то, что до этого мы вашими шпилитронами прострелили головы пятерым, это не кровожадно?» Усмехнулся Михаил. «Шилотрон», — поправил Псарт. «Сноска. Шилотрон. Дополнительное личное оружие наемников в классификации пистолет. Ведет бесшумную, беспламенную стрельбу короткими иглами, выбрасываемыми сжатой энергией». «Какая разница? Главное, мы их пришпилили», — ответил Михаил. «Ты все-таки подумай о музыке». «Музыка меня расслабляет, а вот те, кто угрожает моему земляку...» Михаил зло прищурился. Это заметил не только Псарт. Корабль вошел в плотные слои атмосферы. «Ты лучше в кресло падай, сейчас будет галаквант», — посоветовал Псарту все еще злой Михаил, и тот мигом исчез. Все бойцы Кьорта заняли противоперегрузочные кресла, и только атмосфера планеты осталась позади. Михаил запустил систему галоквантового прыжка.